что в нынешней обстановке гораздо важнее обсудить вопросы, ближе стоящие к проблемам европейской безопасности. Помимо вопроса о германских войсках в Финляндии, на которые советское правительство по-прежнему ждет ответа, нам хотелось бы знать о планах германского правительства в отношении Турции, Болгарии и Румынии. Советское правительство считает, что германо-итальянские гарантии, предоставленные недавно Румынии, направлены против интересов СССР. Эти гарантии должны быть аннулированы. Гитлер тут же заявил, что это требование невыполнимо. Тогда Молотов поставил такой вопрос. Что сказала бы Германия, если Советский Союз, учитывая свою заинтересованность в безопасности района, прилегающего к его юго-западным границам, дал бы гарантии Болгарии, подобно тому, как Германия и Италия дали гарантии Румынии? Это замечание вывело Гитлера из равновесия. Он визгливо прокричал: «Разве царь Борис просил Москву о гарантиях?» Болгарский царь Борис впоследствии погиб при таинственных обстоятельствах. Возвращаясь самолетом в Софию из Берлина, где он вел переговоры с Гитлером, царь Борис скоропостижно умер, когда ему дали кислородную маску. Полагают, что он был отравлен агентами гестапо. В кислородной маске оказался быстродействующий яд. «Мне ничего об этом не известно, и вообще об этом я должен посоветоваться с Дуччи. Италия тоже заинтересована в делах этой части Европы. Если бы Германии понадобилось искать повод для трений с Россией, то ей для этого можно было бы найти такой повод в любом районе», — угрожающе добавил Гитлер. Молотов возразил, что долг каждого государства — заботиться о безопасности своего народа так же, как и о безопасности соседних дружественных стран. Именно из этого исходит советское правительство в своей внешней политике, будучи в частности обеспокоенной тем, чтобы связанная историческими узами с нашей страной Болгария сохранила свою самостоятельность и не была бы втянута в опасный конфликт. Тем самым советский представитель недвусмысленно давал понять Гитлеру, что советское правительство выступает в защиту Болгарии от уже нависшей над ней тогда угрозы фашистской оккупации. Затем Молотов сказал, что в Москве весьма недовольны задержкой с поставками важного германского оборудования для Советского Союза. Такая практика тем более недопустима, поскольку советская сторона точно выполняет обязательства по советско-германским экономическим соглашениям. Срыв ранее согласованных сроков поставки германских товаров создает серьезные трудности. Гитлер снова стал изворачиваться. Он заявил, что германский рейх ведет сейчас с Англией борьбу не на жизнь, а на смерть, что Германия мобилизует все свои ресурсы для этой окончательной схватки с британцами. «Но мы только что слышали, что Англия фактически уже разбита. Какая же из сторон ведет борьбу на смерть, а какая на жизнь?» — спросил Молотов. Воцарилась напряженная тишина. Риббентроп заерзал в кресле и с беспокойством посмотрел на Гитлера. Потом перевел сосредоточенный взгляд на свои руки, лежавшие на столе. Пальцы его слегка вздрагивали. Хильгер, весь вытянувшись, замер в кресле. Шмидт перестал писать, но так и застыл, склоненный над листом бумаги. Видимо, все они ждали истерического взрыва Гитлера. Но тот овладел собой и сделал вид, что не замечает иронии. Однако в его голосе чувствовалось еле сдерживаемое раздражение, когда он ответил: «Да, это так, Англия разбита, но еще надо кое-что сделать». Затем Гитлер заявил, что, по его мнению, тема беседы исчерпана, и что, поскольку вечером он будет занят другими делами, завершит переговоры рейхсминистр Риббентроп. Так закончилась последняя встреча советской делегации с Гитлером. Итак, Гитлер не пожелал считаться с законными интересами Советского Союза диктовавшимися требованиями безопасности СССР и мира в Европе.